Бромлинские сплетни. Всепобеждающая сила любви или настоящее искусство. Отрывок. Свои мотивы обвиняемая объяснила просто: головокружение от любви. Новоиспеченная миссис Лоренс Уэст, прежде мисс Дюмон, примечание редактора, утверждает, что поделку разоблачила не сразу. Роковую роль сыграли два обстоятельства. Во-первых, среди искусствоведов и поклонников Нингена давно ходили слухи о так называемой «утерянной островитянке», о которой точно известно было лишь то, что на картине якобы присутствовало изображение туземной лодки. Во-вторых, подделка была написана еще при жизни самого мастера, как сейчас выяснилось, одним из его учеников — Эриком Пулом. Есть версия, что Эрик Пул не преследовал никаких преступных целей, рисуя свою островитянку, а всего лишь подражал любимому мастеру. После смерти Эрика талантливая имитация попала к его брату, Льюису Пулу. Тот долгое время хранил ее как зеницу ока, но, увы, грех винопития оказался сильнее памяти о покойном родиче. Льюис Пул продал подделку мистеру Уэсту-старшему, выдав ее за оригинал. Конечно, на слово владелец галереи подозрительному продавцу не поверил и отнес картину для экспертизы в знаменитую мастерскую Дюмон. К сожалению, талант Эрика Пула и год написания картины, совпавший с последним годом жизни Нингена, затруднили процесс распознания подделки. Чтобы удостовериться в принятом решении, мисс Дюмон втайне от заказчика Лоренса Уэста направила письмо своей кузине Эстер Банне, младшей дочери Нингена. Преследовал свои цели. Умолчав изначально о том, что его островитянка всего лишь имитация работы Нингена, Льюис Пул решил шантажировать мистера Уэста разоблачением, когда понял, какая шумиха поднялась вокруг картины. К счастью или к сожалению, но обратился шантажист не к хозяину галереи, а к его сыну, Лоренсу, который отмахнулся от угроз, сочтя их бреднями пьяницы. Тогда в порыве гнева Льюис Пул вступил в преступный сговор со своим приятелем альбийского происхождения, неким Шоном по прозвищу Лохматый. Ответ пришел незадолго до выставки. Мисс Дюмон поняла, что картина на самом деле подделка, и испугалась, что если этот факт станет известен широкой общественности, то будет испорчена репутация не только реставрационно-экспертной мастерской, но и галереи, а значит, пострадает и Лоренс Уэст, к которому мисс Дюмон испытывала глубокие романтические чувства. Со свойственной влюбленным безрассудностью мисс Дюмон решила спасти репутацию Уэстов самостоятельно, не ставя их в известность об этом. Выкрав ключ у Лоренса Уэста, отважная девушка пробралась накануне выставки в галерею и забрала злосчастную подделку. Не обнаружив картину на месте, пришел в ярость и убил своего подельника и наводчика. Перед смертью Льюис Пул, то ли в приступе раскаяния, то ли из желания отомстить, попытался написать своей кровью подсказку для управления спокойствия. «Все ложь», то есть сообщить о том, что картина на самом деле поддельная. Обнаружил пропажу ключа и понял, кто его мог забрать. Не в силах ни обвинить возлюбленную, ни смотреть на муки отца, решил взять вину на себя. Благодаря самоотверженным действиям детектива Нормана убийцы Льюиса Пула были схвачены. Уничтожила картину, чтобы скрыть все следы. И после венчания написали совместное признание. Приняв во внимание сложные личные мотивы обвиняемых и их искреннее раскаяние, присяжные постановили оправдать новоиспеченную читу Уэстов полностью. Вашему покорному слуге удалось застать молодоженов перед их отъездом в свадебное путешествие по материку и перекинуться с ними словечком. Уэсты выглядели очень счастливыми, а мистер Лоренс Уэст и вовсе сказал: «Знаете, а я благодарен судьбе за то, что картина оказалась подделкой. Если б не вся эта суматоха, одним небесам ведомо, когда б мы решились обвенчаться». Долго надоедать молодым людям, перенесшим за последние недели так много, я не стал и вскоре откланялся. «А как же страховка?» — воскликнет какой-нибудь дотошный читатель, добравшись до этих строк. Ответ очень прост — никак. Картина была уничтожена Джулией Дюмон, а намеренное уничтожение произведения искусства лицом, могущим получить впоследствии выгоду от всего деяния, страховым случаем не является. Впрочем, Уэст-старший при содействии мистера Дюмона подал против страховой компании два иска о защите чести и достоинства и о нанесении ущерба здоровью вследствие заведомо лживого навета. Памятуя о связях мистера Дюмона с крупнейшей адвокатской конторой Бромли, с блистательной Льюит Лом и компания, могу сказать, что велика вероятность выиграть оба иска. Так пожелаем же удачи всем Уэстам, и старшим, и юному поколению. Да здравствует любовь и искусство. Ваш покорный слуга, ныне настроенный романтически, Луи Ларон.